истину страдания надо исследовать до конца. Истинно заявляю вам, что в этом теле, правда, смертном и высотой меньше сажени, но сознательным и наделенным умом, находится мир и рост его, и упадок его, и путь, ведущий к исчезновению его. Глупец, который знает свою глупость, тем самым уже мудр. А глупец, мнящий себя мудрым, воистину, как говорится, глупец. Сосредоточение очень полезно, весьма плодотворно, если оно опирается на нравственное поведение. Мудрость весьма плодотворна, если она опирается на сосредоточенность. Ум, опирающийся на мудрость, становится свободным от загрязнений. Если в отношении какого бы то ни было учения ты уверен, что оно ведет к страсти, а не к миру, к гордости, а не к смирению, к желанию многого, а не к желанию малого, к любви к обществу, а не к любви к уединению, к праздности, а не к серьезному стремлению, к духу, который трудно успокоить, а не к духу, который легко успокоить, то это учение не есть дхарма. Чему по природе присуще возникать, тому по природе присуще прекращаться. Подобно матери, охраняющей свое единственное дитя своей жизнью, воспитывайте в себе такую любовь ко всем существам. Когда, сталкиваясь со всеми успехами и неудачами, присущими жизни, ум все же остается неколебим, не жалуясь, не порождая нечистоты, всегда чувствуя себя в безопасности, то это величайшее счастье. Вода окружает цветок лотоса, но не смачивает его лепестки. С другой стороны, чувственность всех видов лишает сил. Чувственный человек — это раб своих страстей, а ищущий наслаждений ничтожен и груб. Но удовлетворение естественных потребностей жизни не является злом. Сохранять тело в добром здравии — это обязанность, потому что иначе мы не будем способны привести в порядок светильник мудрости, не сможем сохранять наш ум сильным и ясным.